Глава третья. Дом. Эрниэль. Нет, какова наглость. Я аж задохнулся от гнева. Сначала одну девушку у меня отобрали, а теперь хотите забрать и эту? Не выйдет, гномики, вы опоздали. Эту красавицу послал мне сам Всевышний в ответ на мои молитвы. И теперь она моя жена. Приподняв рукав камзола, я продемонстрировал мелким наглецам свою брачную татуировку. Потом, осторожно, чтобы не напугать, взял Фаю, какое красивое имя, за руку и показал гномам на ее брачную метку. Сильно удивились не только гномы, но и моя жена. «Это...» — потрясенно махнула она на свое запястье. «Да, это официальная магическая метка законных супругов», — кивнул я. «Но когда ты вообще успел?» Гномики растерянно хлопали на меня глазами. «Успел, и все тут. А вы идите лесом, полем и горами. Сами деритесь с вашим драконом. И вообще, разве это по-мужски? Отправлять девушку с ящером воевать? Постыдились бы!» С укором посмотрел я на них, и гномики стушевались. «Так у нее же магия!» — попытался оправдаться их вожак. «А мы старались, но не получается. Копья не берут бронебойную шкуру, мечи тоже. Мы к магу пошли, и он переместил в наш мир артефакт, способный справиться с нашей бедой. А то, что этот артефакт живым окажется, да еще и таким красивым, мы и сами не ожидали». «Я не артефакт», — нахмурилась жена. «Конечно нет», — поддержал я ее. «Ты фея, самая замечательная в мире. А вы идите к своему магу, и пусть переместит для вас другую», — решительно заявил я гномам. «А это уже занята. Она моя жена», — произнес я четко и раздельно, выделяя каждое слово. И я не позволю своей женщине драться с драконом. Всего доброго. Чтобы не дать гномам продолжить дебаты, я открыл портал, подхватил жену на руки и шагнул в серебристую дымку до того, как эти низкорослики очухались и кинулись за нами. Успел. «Ой!» — тихо вскрикнула Фая, едва мы оказались в магическом тоннеле. Она порывисто обхватила меня за шею, и мне захотелось мурлыкнуть от удовольствия, совсем как коту. А исходивший от нее запах ванили и карамели вызывал у меня эйфорию. Портал был настроен на мою спальню, потому что часто после тренировок я был настолько измотанным, что сил хватало лишь пройти пару метров в магическом портале и рухнуть на постель. Так что несколько шагов в искрящемся тумане, и мы оказались у меня дома, возле кровати, на которую я и положил свою новобрачную. Красавица. Фея. Жена. С букетом алых розантий в руках. На моей постели. Класс. Хотелось запечатлеть эту картину в памяти навечно. Но я не успел сделать магический оттиск. Фая, испуганной пташкой, слетела с кровати. Кажется, я снова сделал что-то не так. Наверное, сначала девушку нужно покормить. Точно. «На!» — всунула она мне букет в руки, отгораживаясь им от меня, словно щитом. «Поставь куда-нибудь. В вазу. В воду». «Да, конечно», — закивал я. Намагичил красивую вазу на прикроватном столике и поставил туда цветы. «Ты, наверное, голодна. Пойдем вниз, я тебя покормлю», — улыбнулся я ей. «Давай». «Слушай, нам надо серьезно поговорить. Как, говоришь, тебя зовут?» Внимательно посмотрела она на меня. «Эрниэль? Можно просто Эрни», — ответил я. «Пойдем в обеденный зал, там за завтраком все обсудим». Я протянул ей согнутую в локте руку, чтобы девушка могла за нее держаться и нигде не упала по дороге. «Хорошо, Эрни». Нежные пальчики робко легли на мое предплечье, и я снова расплылся в улыбке. После того, как мы спустились по лестнице на первый этаж, я привел Фаю в обеденный зал и испытал прилив гордости. Глаза девушки широко распахнулись от восхищения. Кажется, ей тут понравилось. Особенно сильно ее впечатлил вид из окна на цветущий сад. Это неудивительно, мой садовник — настоящий гений. Я усадил жену за стол, и она оторопело наблюдала, как вокруг нас засуетились слуги. Представил Майку и Росу их новую хозяйку и взял себе на заметку, что потом надо будет познакомить жену с остальными слугами. Когда перед нами оказалось достаточно кушаний, мы приступили к еде. Я решил не докучать жене вопросами, просто помалкивал, давая девушке немного привыкнуть к переменам и насладиться блюдами. «Так о чем ты хотела поговорить?» Обратился я к ней, когда мы уже дошли до десерта. Но ответить она так и не успела. Подошедший к нам дворецкий заявил, что мои родители и лорд Тенриэль нанесли нам визиты и ожидают в гостиной. В том, что родители пришли ко мне в гости, не было ничего странного. Но что в моем доме забыл глава эльфийского совета?